Но наставник не ответил. Вместо этого он громко засмеялся, похлопывая себя по коленке. Ярик и прежде видел Агариса в добром расположении духа, но сейчас учитель был рад, как маленький ребенок, которому купили игрушку мечты. «Теперь я еще больше хочу увидеть их рожи», — хохотал он, отчего дрожали стены раздевалки, а окна вибрировали. «Что теперь ты скажешь, старый прохвост, каково тебе будет встретить моего ученика? Рожи? Чьи рожи? И что еще за старый прохвост? О ком это он? И с кем это должен встретиться Ярослав?» Куча вопросов, ответы на которые он сейчас точно не получит, все так же оставаясь в неведении. Покачав головой, Ярик оставил радостного наставника одного и двинул в душевую. На сегодня его бои закончены, а следующий будет только завтра. Требуется привести себя в порядок, как предупреждали дедушка и Лилит. Никто из прошедших участников и их родителей не станет покидать стены ЦУ сразу, а потому Ярославу предстоит, как выразился Дима, торговать лицом. Впрочем, мальчишка больше всего ждал встречи с Мирославой. Она тоже здесь и болела за него. Может, после его победы ее родители не будут столь категоричны насчет их общения, все же победителей все любят, а он еще и произвел фурор, хотя и сам не ожидал от себя подобного. Вот только сразу покинуть раздевалку вместе с Агарисом и Атаром, прибывшим обратно и уже поздравившим с победой, ему не дали. Стоило ему открыть дверь, как в помещение влетел ураган зеленых волос и радостного смеха. «Поздравляю, поздравляю!» — обняла его Елена, да с такой силой, что чуть ребра не затрещали. «Спасибо!» — улыбнулся Ярик, а затем посмотрел на Кристину. Старшая сестра, как он ее называл, тоже крепко обняла его, погладив по мокрым после душа волосам. «Ты молодец, Ярослав!» Щеки мальчишки покраснели от столь добрых слов и тона Кристины. «Да», — рассеянно кивнул он. Вместе с ними и наставниками Ярик покинул раздевалку, и они двинулись по коридору, ведущему в главный зал, чтобы затем проследовать в вип-ложу Беловых. Отборочный этап еще не закончен и нужно подождать, чтобы затем приняться за ту самую торговлю лицом. «Ты беспокоишься, но не бойся», — тихо зашептала Елена, воровато оглядываясь на идущих позади наставников. «Кодекс не причинит тебе вреда. Мама сказала, что он выбрал тебя, как выбирает и других достойных детей». «Кодекс?» — не понял мальчишка, но почему-то при этом слове вновь появилось пропавшее ощущение в душе. «Да-да», — быстро закивала Елена, лучась радостью и широко улыбаясь. «Кодекс добрый. Он защищает, спасает и оберегает. Мама сказала, что он редко обращает внимание на тех, кто не стал частью ордена, но такое случается. Ты один из таких людей, Ярослав. Высшая честь. Я смотрю, у кого-то слишком длинный язык», — беззлобно сказал идущий позади Агарис, а когда мелкая обернулась и показала ему язык, хищно ухмыльнулся. «Смотри, отрублю и болтать поменьше станешь, злобный дед», — надула щеки Елена. «Мелкая ягоза, не остался в долгу генерал. Я, может, и мелкая, но зато молодая, красивая и миленькая, а не дряхлый старикан». Взаимное переругивание между Еленой и Агарисом было уже привычно для каждого, кто жил в поместье рода Беловых. Разумеется, Кристина попыталась, как обычно, урегулировать конфликт, но вскоре махнула рукой и начала общаться с Яриком и Атаром. «Этих двоих бесполезно разнимать, сами успокоятся». Пожалуй, только Дмитрий мог остановить поток взаимной ругани, что для попадавшихся на пути людей было, грубо говоря, странно. Не только то, что девочка была полностью зеленая и будто не похожа на человека, но и старик, который казался опасным хищником. Но пусть Ярик не обращал внимания на их ругань, попутно общаясь с сестрой и наставником, он все же задумался, кто такой кодекс и что за орден. Почему-то ему казалось, что это связано с Димой, но как? Любопытство. Оно захватило мальчишку, и теперь он с нетерпением ждал только двух вещей: встречи с Мирославой и моментом, когда он сможет поговорить с Димой. Пора задать вопросы, которые так долго его мучили. Глава 10. Друзья, советую читать главу под эту музыку. Епицвард Райлер Луца Францини. Третий форт на границе Маунт-Айза, город в северо-западной части австралийского штата Квинсленд. Бесконечная канонада артобстрела разрывала тишину ночи. Земля полыхала от взрывов снарядов, оставляющих кратеры и выжженные пустоши. Тяжелая техника, пригнанная к стенам третьего форта, вела огонь по готовности. Танкисты перезаряжали оружие, не зная усталости, но испытывая страх. Засевшие в укреплениях и дотах бойцы отстреливались от противника, которого вычленяли яркие прожектора. Пулеметы и винтовки грохотали, а в воздухе стойко ощущался запах пороха и крови. Тьма подступила к форту, где укрылось множество беженцев и куда перекинули основные силы регулярной армии, охотников и даже прибывших для помощи иностранцев. Автобусы с гражданскими вереницей тянулись по дорогам, отправляясь целыми колоннами. Каждую из них сопровождали бронетранспортеры и охотники, обеспечивая безопасность. Люди боялись, люди чувствовали ужас, что приходил ночью и уносил за собой бесчисленное количество жизней. Чудом они спаслись бегством, добравшись до этого форта, что еще держался в отличие от первых двух, находящихся ближе к границе эпицентра. Власти Австралии скрывали информацию о том, что с несколькими городами, пригородами и деревнями потеряна связь. Постоянно поступали доклады о тварях, похожих на людей, но не отличающихся от зверей и питающихся человеческой кровью. Хаос недопустим, а потому власть всячески контролировала секретность. Лишь высокопоставленные чины, генералы и главы центров охотников знали о напасти, что захлестнуло Австралию. Тяжелее всего в этом плане пришлось с иностранными охотниками, помощь которых сейчас была очень нужна. Кем бы ни являлся новый враг, но он очень силен. Более того, ряды врага постоянно пополнялись. Отправленные на разведку солдаты докладывали, что твари, убивающие людей, были теми же самыми людьми. Они будто чем-то заразились, превращаясь в бешеных зверей, охочих до человеческой плоти. Множество групп разведчиков не возвращались, а доклады выживших воспринимались начальством очень серьезно. Обученные, прошедшие не одну военную кампанию разведчики были в ужасе от того, что видели. Их показания ограничили с бредом сумасшедшего, но это единственное, что было у властей Австралии. Процесс с массовой эвакуацией гражданских был запущен, паника нарастала, и вскоре информацию стало очень тяжело скрывать. Остальные государства прознали о напасти и вызвались помочь, прислав не только охотников, но и часть регулярных армий. И именно сейчас эта сборная солянка давала бой огромной армии зверей, что ранее были людьми. «Как ты?» – коснулся плеча подчиненный барон Демидов Григорий Алексеевич. «Держусь», – выдохнула София, одна из немногих его бойцов, что еще могла сражаться. Кивнув, абсолют Российской империи оглядел раны женщины, которую доставили в полевой госпиталь, а затем посмотрел на остальных раненых. Стоны боли в этом месте не прекращались. Охотники, солдаты, храбрые мужи и женщины. Каждый из них кричал от боли, истекая кровью и ожидая помощи от целителей, которых слишком не хватало. Кто-то из них потерял руки, другие ноги, а третьи пытались затолкать выпавшие кишки обратно в живот. Командировка в Австралию превратилась для Демидова и его людей в натуральный ад. Приехавшие, чтобы помочь с расширением эпицентра, они и рассчитывать не могли, что окажутся в такой ситуации. «Ваше благородие, мне нужно». Что нужно полевому целителю Григорий понял сразу и отступил от Софии. Руки старика в белоснежном халате, что сейчас был заляпан кровью, вспыхнули изумрудными светом, и он начал лечить. Рана Софии серьезна. Тварь, что когда-то была юношей, которому не дашь и 15, подрала ее так, как ни одно разломное чудище до этого. Оставив подчиненную и боевую подругу в госпитале, он покинул его и вышел на улицу. Запах гари, пороха, страха и крови витал повсюду. Люди носились, как угорелые, таская боеприпасы или готовясь к выходу на позиции. Рядом проехало несколько БМП, на крышах которых сидели облаченные в разного вида броню охотники. Еще чистенькие, новоприбывшие, они не познали того ужаса, который стучался в двери форта Маунт-Айза. Демидов с командой здесь уже 3 дня. Малый срок, но его хватило с головой, чтобы хлебнуть настоящего дерьма. Двух из своих друзей он потерял в первом столкновении с тварями, желающими пробиться через укрепления, чтобы двинуться дальше в города. Еще не понимающие, с чем столкнулись, они не восприняли врага всерьез и понесли потери. Либо же им было тяжело принять тот факт, что придется сражаться с бывшими людьми, с обычными гражданскими, которые превратились в чудовищ. Коснувшись брони, Григорий подрагивающей рукой вытащил из кармана портсигар. Давняя привычка, которую удалось побороть, дала о себе знать спустя 5 лет. Психика банально не выдерживала того, что творилось вокруг, и требовала хоть какой-то разрядки. Якоря, за который можно было зацепиться и почувствовать, что ты еще жив. Щелчок пальцев, вспыхнул огонек, затяжка, и никотин достиг горла, оставив ком и уйдя в легкие. Посмотри сейчас на себя, Григорий, в зеркало, то увидел бы потрепанную броню и испачканное в крови с грязью уставшее лицо с наметившейся щетиной. Первое столкновение было не столь тяжелым, как казалось на первый взгляд. Врага отбросили, не без потерь, но отбросили. Солнце как-то влияло на твари и не давало им атаковать форт постоянно. Но потом на следующий день, солнце покинуло их, укрывшись за густыми темными тучами. Это было ненормально, так быть не должно. Но правда в том, что это случилось. Будто неведомая доселе сила накрыла собой всю Австралию, погрузив ее в вечную тьму. «Командир!» — крикнул Петр, единственный оставшийся стихийник в его команде. Прибыло донесение из империи. Тяжело посмотрев на уставшее лицо подчиненного, у которого под глазами из-за истощения и постоянных боев появились синие круги, Григорий взял планшет и вчитался в текст. Их эвакуируют. Государь не желает терять абсолютов в бойне, которая стала заходить слишком далеко и унесла множество жизней. Поморщившись, Демидов вновь затянулся и посмотрел на запад. Туда, где до небес полыхало зарево огня, слышались крики, звучали выстрелы и раздавалась канонада артиллерии. Вернуться сейчас, значит бросить всех этих людей на верную смерть. Разумеется, одно присутствие Григория картину боя никак не изменит, но он абсолют. Своими силами он спас не одну жизнь и уничтожил сотни тварей. Сейчас, пока было время, его заменил Алиев. Кавказцу тоже тяжело пришлось, он потерял вообще всех из своих подопечных. Попал в жесткую заварушку на первом форте и чудом выжил, едва не сдохнув от ран. Булгаков, что прибыл вчера, помогал ему в данный момент, а его люди вели ожесточенный бой с неприятелем. Три абсолюта. Если они уедут, то это повлияет на расклад сил очень сильно. Не говоря уже о том, что остальные государства могут отдать тот же приказ. В данный момент на этих укреплениях, превратившихся за короткий срок в настоящую военную базу, находилось больше трех десятков абсолютов. Еще шестерых потеряли в боях. Враг очень силен, и пусть основной костяк его армии – бывшие люди, но также против них сражались и твари эпицентра. Их будто что-то гнало сюда, а некоторые, более разумные, сами охотились на людей и вступали в бой. Это была Орда, самая настоящая армия, которой кто-то управлял. Но кто, почему главный ублюдок еще не появился? Заметив мелькающие огни в небе, Григорий понял, что на позиции заходит несколько бомбардировщиков. Благодаря бомбам и напалму тварей удавалось сдерживать, а стихийники земли, в числе которых были и одаренные вне категории, укрепляли стены, возводили преграды и рвы. Щелчком пальцев выбросив почти потухшую сигарету, Демидов посмотрел на Петра, что стоял рядом с ним в ожидании приказов. «Забирай Софию, Александра и Тамару, возвращайтесь домой», — сухо сказал он. «Я остаюсь, Энно, командир». «Это приказ, Петь», — вздохнул Демидов и отдал планшет. «Я не брошу этих людей. Абсолюты Российской империи не бегут от врага, кем бы он ни был». Сжав устройство в руке, его подчиненный опустил глаза в землю и поджал губы. Из-за постоянного истощения энергетических каналов он получил травму и уже не боец. Восстановление займет время, а у них его нет. София, одна из физиков, ранена, и целители поднимут ее на ноги, но опять нужно время. Про Александра с Тамарой говорить нечего. Они в тяжелом состоянии, а чтобы помочь им, одного целителя не хватит. Взрыв от сброшенных бомб сотряс землю, ударная волна потрясла главную монолитную стену, а люди резко перестали бегать и посмотрели на поднимающийся огромный огненный гриб вдалеке. «Иди, Петь», — похлопал Демидов мужчину по плечу, — «возвращайся домой, к жене и дочкам». С этими словами он оставил подчиненного и твердым шагом направился в сторону, где шел бой. За его спиной покачивалась немного потрескавшаяся артефактная секира, лезвие которой приняло багряный цвет из-за запекшейся крови. Нужно передать Алиеву и Булгакову приказ. Скрывать его от коллег он не собирался, да и незачем. Каждый сам делает свой выбор. Остаться и бороться, либо же бежать и прятаться. Сидевшие возле палаток солдаты и охотники, которым дали время на отдых и прием пищи, провожали проходящего мимо абсолюта взглядом. Атмосфера войны и страха витала в воздухе похлеще пороха и крови. За столь короткий срок враг показал всю угрозу, и люди не были готовы к такому. Привыкли они охотиться на твари разломов или эпицентров, слаженно выполняя свои функции и практически никогда не теряя близких. Хорошая и беззаботная жизнь, даже при присутствии нередких войн, изнежила их. А стоило появиться силе, что может поглотить весь этот континент, как они оказались не готовы. Повернув голову, Григорий увидел испанского абсолюта, Франциско Гутьерреса. Высокий, мощный в плечах, со шрамами на лице и тяжелым взглядом, этот мужчина быстро собирал вещи. Его голос, что ранее был полон силы при командовании подчиненными, сейчас звучал, как у дешевой портовой девки. Встретившись взглядом с Демидовым, он поджал губы и спрятал глаза, начав кричать на своих бойцов, чтобы те поторапливались и готовились к эвакуации. Гриша его не винил за трусость и малодушие. Это был выбор Гутьерреса, и он останется с ним навсегда. 8 абсолютов. Именно столько он насчитал, пока шел к укреплениям. Каждый из них собирался и готовился покинуть это место, несмотря на просьбы командования остаться. Остальные же иностранцы, которых видел Демидов, наоборот, готовились к бою. Поднявшись на огромную монолитную стену, с которой без устали бомбила артиллерия и стреляли пулеметные расчеты, он двинулся к участку, который отвели для бойцов и охотников Российской империи. Бомбы отбросили твари, выиграв короткий миг передышки перед следующей волной, а потому Алиева и Булгакова он застал спокойно беседующими у края стены. Попадавшиеся по пути бойцы расступились перед ним, перезаряжая оружие и готовясь к новой атаке. Прибыл приказ от Александра, подошел он к коллегам. «Нас хотят эвакуировать. Я же говорил», — бросил взгляд Алиев на Булгакова. «Серано и Мур ушли с постов не просто так. Хочешь последовать за ними?» — спросил Михаил Афанасьевич. «Раз приказ есть, то ты в своем праве. Шутить изволишь, Булгаков?» — с вызовом спросил Алиев. «В моих жилах течет кровь убыхов. Честь не позволит мне покинуть эти стены, пока мой клинок не отомстит за моих людей». Слова, достойные горца, хмыкнул Булгаков и посмотрел на Демидова. «Мы останемся, Гриш. Александр будет в ярости», — оскалился Григорий. «Но я знал, что вы так скажете». Стоило раздаться очередной канонаде выстрелов, как разговор абсолютов затих. Передышка выдалась слишком короткой, и враг вновь готов попробовать на зуб эти стены. «Летят, спокойно, но с нотками боевого настроя», — сказал Булгаков, а затем проревел. «Приготовиться. Враг наступает». С воинственными криками русские солдаты и охотники заняли свои позиции, готовясь к очередной волне. Стихийники встали за физиками и обычными солдатами, творя свою волшбу, а бойцы первой линии достали оружие. Артиллерия, бомбы, техника и регулярные войска справятся с наземными силами, а вот их задача прикончить летающих тварей. Именно они были основной проблемой, которую требовалось сдерживать. Жаль, что здесь нет Дмитрия, крепко сжал секиру Демидов, высматривая свою цель в темных тучах. «Думаешь, он бы что-нибудь изменил?» Тело Булгакова вспыхнуло оранжевым пламенем, а за спиной появились десятки огненных копий. «Не знаю», — сухо ответил Григорий и призадумался. «Но там, где он, там победа. А победа нам сейчас очень нужна. Не так я планировал провести остаток дня. Прогулка по парку ЦУ, общение с аристократами и семьей, навернулось медным тазом. А ведь начиналось все неплохо. Ярика поздравили». Его заметили и к нему стали тянуться те, кого его бой поразил. Мальчишка к такому вниманию оказался не готов, но воспринимал все расспросы стойко и мужественно. Остальных моих домочадцев тоже не обошли стороной. Кристина общалась с прибывшей на турнир Анной и другими девочками, как я понял, однокурсницами и родственницами участников. Машу опять похитил клуб благородных сплетниц, но в этот раз она оказалась не одна, а с Лилитой Снежинкой. Да, все шло хорошо. Ровно до того момента, пока ко мне и стоящему рядом Ефрему не подошел человек, представившийся посыльным императора. Его я узнал, ведь именно он был тем, кто пытался остановить меня в аэропорту в Москве перед вылетом к драгунам. Далее же началось то, что вполне можно назвать «Мы обосрались, помоги нам, и спасите абсолютов, которые не хотят эвакуироваться». В уединенном кабинете, предоставленном мне в ЦУ, я и Ефрем выслушали доклад Долгова, который беседовал с нами через планшет, переданный поверенным. Удивительно, насколько может быть огромна человеческая глупость и беспечность. Власти Австралии скрыли то, что на их землях появилась какая-то хрень, уничтожающая города, деревни и пригороды. Твари эпицентра рвались к фортам и кордонам, убивая и пожирая людей. Но и это не все. По рассказу Долгова, большую часть Орды, как он ее назвал, составляют бывшие люди. И вот здесь вот я заинтересовался. Очень сильно заинтересовался, ведь на этих словах в докладе мое чутье затрубило благим матом. Одного взгляда на сделанные разведкой фотографии хватило, чтобы оценить степень той жопы, которая пришла в этот мир. Вампиры. Не просто загулявший и осмелевший клан, к который где-то дрых в Австралии, а огромная, мать его, стая клыкастых уродов. Кто бы ни обратил этих людей, он подошел с размахом. Моего опыта было достаточно, чтобы понять, это мясо, тупое мясо, цель которого в одном, все пожрать и уничтожать. Молодняк вампиров изначально проблемен. Перестройка организма, лютый голод и дикая сила кружат голову, а потому их приходится контролировать. Но здесь даже не молодняк, а обычное зверье. Тот, кто их обратил, заведомо так сделал. Ему нужна была армия, орда, которая сметет все на своем пути. И ведь он взялся не только за людей, но и каким-то образом настропалил чудовище эпицентра. По этой причине, быстро покинув ЦУ и приехав в поместье, я начал сбор. Ефрем заранее связался с Иванычем и Перуном, чтобы те подготовили гвардию. Долгов обеспечит нам транспорт, который возьмет у кого-то из родовитых. Это необычный вампир, Райнер, произнес Агарис, стоя рядом со мной и смотря на построение гвардейцев у поместья. Если все так, как ты сказал, то это древний, да, кивнул я, увидев, как гримлок выполз из гаража и уже грузится в пригнанный транспорт. Или истинный, это вряд ли, с усмешкой заметил Заебос. Ты сам знаешь, что этих высокомерных увольней не осталось, всех вырезали подчистую. Многомерная вселенная огромна, Заебос, услышал я открытие дверей бункера, откуда выходили бессмертные. Один мог уцелеть. Если бы это было так, то он бы давно сожрал весь этот прекрасный мир. И это правда. В отличие от древних вампиров, какими родители привыкли пугать своих детей в страшных сказках, истинные были катастрофой. По сравнению с ними древние, полные слабаки, не стоящие внимания, опасные, создающие целые ковины и стаи, но с ними легко управиться. Те же паладины их крошили так, что кровососы дрожали в ужасе. Но вот истинные. Их можно назвать полубогами этого проклятого рода. Сильнейшие из представителей вампиров, голод которых не знает границ. Живут они очень долго, обладают способностями, которые не снятся и сильнейшим архимагам. Если в каком-то мире появлялся истинный, то с высокой вероятностью, если не выжечь эту заразу сразу, миру наступал полный и бесповоротный пис. «Господин, гвардия построена!» Подбежал к нам Иваныч, вооруженный до зубов. Я кивнул и посмотрел на бойцов. 250 гвардейцев, 60 охотников, всего 310 душ, которым предстоит увидеть ужас. За их спинами виднелась морда гримлока, погруженного в транспорт. В небе парил Изи, готовый вылететь по первому слову. Славик находился рядом с Перуном и жевал печеньки, делясь с гвардейцами. Ровно к назначенному времени появились БТР, БМП и грузовики, что погрузит бойцов, на которых не осталось места в наших машинах, и отвезут к самолетам. Бессмертных доставят в тех же грузовиках, как в том, куда погрузили гримлока. По факту я только что обескровил свое поместье, забирая все силы. Здесь останется Атар, который был сейчас рядом с Яриком, дедом, Кристиной, Еленой и девочками в ЦУ. Мое отбытие стало для них неожиданным, но объяснять ничего не пришлось. Дед и Лилит все поняли, когда за мной прибыла машина жандармерии. Все детали им расскажет страж милитариума, которого я ввел в курс дела. Посмотрев на бойцов, облаченных в бронежилеты и доспехи, увидел суровые лица, собранный взгляд. Они выглядели небольшой, но армией. Иваныч начал раздавать приказы. Гвардейцы грузились по машинам и отправлялись в аэропорт, но мне пока рано уезжать. Требовалось сделать то, что откладывалось слишком долго, но время наконец-то пришло. 20 человек покинули бункер во главе с Ефремом. Мужчины, в каждом из которых не было сомнений, проверенные в боях и доказавшие свою верность уроду. Их начали отбирать еще месяцы назад, но точное число подтвердилось 2 недели назад. Облаченные в начищенные глухие латы, вооруженные мечами, секирами, копьями и щитами, они выглядели элитной группой, какой и являлись. Каждый из них – охотник Е-класса с голубым кольцом и рангом одаренного не ниже магистра. На каждого из них я тратил все свое свободное время, какое только находил в постоянном круговороте дел, иногда лишая себя сна. Все они обладали не только печатями регенерации, усиления и сбора, но и небольшими знаниями, что этот мир больше, чем кажется, и он не единственный. Позади меня раздались шаги, и демоны встали по левое и правое плечо. «Это то, что я думаю», — с веселой улыбкой спросил Заебос. «Они готовы, Райнер», — вторил ему генерал, рассматривая идущих к нам воинов. «Нет», — сухо ответил я, — «но там, куда мы отправимся, они будут нужны». Выстроившись передо мной, Ефрем преклонил колено, а вслед за ним также поступили стоявшие позади него воины. Поняв, что они тут лишние, Заебос и Агарис сделали шаг назад. «Начинай, Центурион!» — со сталью в голосе скомандовал я. «Как прикажете, благородный Венатор!» — пробасил Ефрем и поднялся с колена, на носках повернувшись к бойцам. «Кровь моя!» — громко закричал он, воткнув двуручный рунический фламберг в землю. «Жизнь моя, легион, легион!» — громко пробасили они. «Не знать мне боли и страха!» — продолжил Ефрем, а от его голоса дрожала земля. «Не знать мне сомнений, ведь я и есть легион, и даже смерть не обрушит, легион!» — заорали они, а их тела вспыхнули энергией, да с такой силой, что воздух пошел волнами, и в этой мощи присутствовало ощущение кодекса. Ефрем повторял устав легиона, который я ему ранее выдал, а когда он закончил 28-й пункт, кивнул и отошел. Я сделал несколько шагов вперед и встал перед легионерами, что уже принесли клятву перед штандартом. Я не люблю говорить долгие речи, а потому постараюсь быть кратким, спокойно, но громко заговорил я, чтобы меня услышал каждый в этой тишине. Нам предстоит столкнуться с врагом, которого каждый из вас ранее не встречал. Знайте, что когда мы вступим в бой, по ту сторону клинка не будет людей, только твари, которых необходимо устранить. Отбросьте любые сомнения, отбросьте жалости, не щадите врага, ведь он вас не пощадит. Поддерживайте и прикрывайте друг друга. Помните, вы – меч и щит рода людского. Вы – кулак, что сокрушит тьму и тварей, что в ней прячутся. Мой тон изменился, становясь все более воинственным, как бывало во время командования. Легионеры замерли и смотрели на меня тем взглядом, каков был у моих сыновей до гибели на славе. В их глазах была вера, а в душах – готовность сразиться с любым врагом. Сражайтесь так, как никогда прежде. Сражайтесь так, чтобы враг дрожал от вашей поступи, а имена запомнили в легендах. Встаньте же, сыновья легиона. Они поднялись, а я прокричал: и исполните свой долг. Я затих, а затем легионеры в едином порыве, будто на выдохе, проревели: с кодексом в сердце, с кодексом в душе. Глава 11. День спустя. Третий форт на границе Маунтайза. Оборона форта практически пала. Благодаря поддержке твари эпицентра враг смог пробить брешь в неприступной стене, куда прорывалась орда. Кровь была всюду, куда ни брось взгляд. Мертвые тела защитников лежали на земле, а еще живые пытались оттащить их подальше. Благодаря быстро принятому решению, брешь удалось изолировать, и сейчас там постоянно шли бои. Абсолюты Австралии и иностранных государств встречали твари, перемалывая их в фарш. Те немногие, кто еще был способен сражаться и применять свой дар, пытались залатать стену. Грохот артиллерии был уже не столь частым. Большая ее часть была потеряна, а новая – только в пути. Рыскающих и летающих в небе тварей сбивала авиация, отчего сверху на головы защитников нередко падали куски окровавленных туш. Это была бойня. Бойня без конца и края. Силы людей с каждой минутой таяли, как снег под палящим солнцем. Смерть. Смерть была повсюду, и она вознамерилась забрать каждого защитника этого места. Еще день назад у них была возможность уйти, сбежать и спрятаться. Но теперь каждый из них умрет. Твари не дадут им и шанса на побег. Разрубив на две части прыгнувшую красноглазую тварь, что ранее была низкорослым пухлым мужчиной и, судя по подранной одежде, клерком, Демидов устало опустил секиру. Из его груди вырвался тяжелый вздох, пот и кровь застилали лицо, а в глазах более не осталось блеска жизни. Будто машина, он уничтожал чудовищ, а усталость ушла куда-то на задворки сознания. Даже истощение энергетических каналов его уже не беспокоило. За время, проведенное здесь, он научился с точностью рассчитывать каждый грамм силы, чего не делал раньше, полагаясь на сокрушающую мощь Абсолюта. Еще одна тварь, но не бывший человек, а массивная пантера с острыми клыками, щупальцами на спине и шипами на конце. Слегка отклонив корпус от удара в сердце, Григорий в несколько шагов приблизился к пантере, по которой уже открыли огонь из винтовок, а затем ушел влево и поднял секиру над головой. Мощный удар секиры перерубил шейные позвонки и мышцы твари, пройдя сквозь них, как раскаленный нож сквозь масло. Кровь брызнула потоком, запачкав и без того грязные доспехи Абсолюта. Из русских он остался один. Булгаков и Алиев были тяжело ранены, и их эвакуировали в Сидней, откуда поступало подкрепление и техника. Еще одна пантера. Демидов начал разворачиваться для размашистого удара, но услышал разъяренный женский рев. «Этот мой». Белоснежный росчерк пронесся рядом с ним подобно молнии, а затем тварь просто разорвала на куски, а там, где она находилась, образовалось замороженное кровавое облако. Поставив на замороженные останки разорванной твари облаченную в сапог на каблуке ножку, беловолосая женщина со свежим шрамом на миловидном лице хищно улыбнулась. «Уже устал, Демидов», — с вызовом бросила она, — «дал тебе возможность поучаствовать», — беззлобно ответил Григорий, поведя правым плечом. Лагерта Карлсон, абсолют Северного Королевства, стала его временной напарницей на этом участке прорыва. Дикая и необузданная женщина, которая своим характером и видом завоевала среди защитников прозвище «Валькирия». Звонко рассмеявшись на слова русского, она услышала вой и резко обернулась, чтобы в следующий миг отправить в стаю мелких недоволков мощную метель. Здания и твари, что попадались на пути ее силы, замораживались в разномастные фигуры. Царство льда и снега стало править на этом клочке австралийской базы защитников. Но пусть метель буйствовала, чудовищам не было конца и края. Они бежали прямо по льду и снегу, разламывая застывшие фигуры своих товарищей на куски. «ТЦЦ, настойчивые ублюдки!» — рыкнула Лагерта и посмотрела на Демидова. «Ты как, сможешь еще сражаться?» — в этот раз она спросила без вызова, а с реальным беспокойством. Ей не хотелось здесь оставаться одной без поддержки Григория. Обычных охотников и солдатов она даже не брала в расчет. Устало выдохнув, Демидов сжал секиру. Сил практически не осталось, но сражаться придется. И когда он уже хотел было уже кивнуть, то услышал нарастающий гул и резко замер. Лагерта же нахмурилась и посмотрела на темные тучи. Туда, где на очень низкой высоте к ним несся Ан-12, русский военно-транспортный самолет. Твари рвались к ним и очень скоро прошли бы через снежную преграду Лагерты. Прошли бы, если бы прямо над их головами не пролетел Ан-12, а затем их с грохотом не раскидало. Что-то выпрыгнуло из самолета, невзирая на высоту и скорость, а приземление этого что-то было подобно взрыву бомбы, поднявшему облака пыли и снега. Но вот завеса улеглась, и защитники форта увидели 5 черных громадин, в которых можно признать самых настоящих роботов, и 20 воинов в начищенных до блеска доспехах, во главе которых стоял полководец. Его латный глухой шлем украшал красный гребень, как у какого-нибудь центуриона Римской империи. «Легион!» — неистово заорал этот полководец, вытащив из-за спины двуручный меч, вдоль лезвия которого вспыхнули непонятные символы, в части из которых Лагерта признала руны. «Уничтожить врага!» Единый рев 20 воинов потряс защитников до глубины души. В их голосах было столько мощи, что солдаты и охотники инстинктивно отступили назад. Будто неостановимая машина смерти, эти рыцари в доспехах начали крошить прущих тварей. Их удары превращали тела чудовищ эпицентров фарш из костей и мяса, латные сапоги беспощадно давили упавших на землю, а разнообразное оружие и мощные техники дара не оставляли и шанса на выживание. Пятерка тех, что для обычного человека казались роботами, выступили по бокам от них и не позволяли тварям уйти. Но на этих неизвестных воинах все не закончилось. В небесах появились еще самолеты, с которых десантировались, судя по форме, гвардейцы. Позади Лагерты, Демидова и защитников с ревом двигателей приезжали бронетранспортеры, откуда высыпались бойцы и уже начинали атаковать твари. «Что за кто это такие?» – удивленно воскликнула Лагерта, озираясь по сторонам и видя, как новоприбывшие принялись давить твари обратно к месту небольшого прорыва. Демидов молчал, его глаза вновь вспыхнули жизнью, а губы разошлись в широкой улыбке. Не услышав ответа, Лагерта обернулась и уставилась на него, ничего не понимая. «Почему этот русский так лыбится? Он совсем дурак?» А затем она вздрогнула от страха, когда до ее ушей донесся рев. И не просто рев твари, каких она привыкла убивать пачками, а неистовый и знакомый. Рев, который она никогда не забудет, и он будет сниться ей во снах после того выхода в радужный разлом. Драконий рев. Резко подняв голову, она увидела, как в небесах вспыхнуло пламя, а на землю начали падать один за другим туши летающих чудовищ всех мастей и видов. Небольшая, но очень быстрая и юркая тень истребляла их похлеще авиации, а во вспышках пламени женщина смогла увидеть еще одну тень, что сидела верхом на первой. «Он здесь», — выдохнул Демидов, а с его плеч будто свалилась гора, что давила на них. В подтверждение его слов небольшая тень врезалась в массивную тушу праматери, как называли чудовище наподобие ската, плодящие мелких и которая доставила много проблем в защите стены и артиллерии. Закрутившись в танце рева, когтей и клыков, они с грохотом приземлились на землю, попутно раздавив толпу тварей поменьше. Красный дракон, к которого можно было принять еще за детеныша, разрывал праматерь на куски, а когда его лапы разжали пасть чудовища, он выдохнул поток плазмы прямо в ее глотку, зажаривая плоть до черноты. Праматерь издала последний визг и затихла, а дракон, стоявший на ее туше, поднял голову к небесам и громко заревел. Но если Лагерта испугалась этого зверя, то чего она точно не ожидала, так это увидеть на его спине незнакомого юношу, которому не дашь больше 20 лет, в серебристых доспехах, отливающих белесым светом от окружающего пламени. Он казался воином из легенд и мифов. Его черные волосы трепал исходящий жар от горящей туши праматери, а в янтарных глазах были холод и сталь. Лагерта смотрела на него во все глаза, как и защитники форта, пока гвардейцы неизвестного рода помогали раненым, а рыцари и роботы добивали подранков. Он заметил их, посмотрел прямо на Лагерту, и та дрогнула, опустив глаза в землю. Яростная воительница и сама не понимала, почему сделала это, но что-то внутри нее сжалось, требовало склонить голову и спрятаться от пронзительных янтарных глаз. Вот только она ошиблась. Юноша смотрел не на нее, а на Демидова, который с улыбкой, припадая на правую ногу, поковылял к нему. Попадающиеся на его пути уставшие и вымотанные солдаты с охотниками расступались перед русским абсолютом, не смея мешать приблизиться к всаднику. С некоторой паузой Лагерта последовала за Григорием, стараясь лишний раз не смотреть на незнакомца. «Ты задержался», — с усталой ухмылкой сказал Демидов, подойдя к дракону. Он знал, что у его друга появился такой причудливый и сильный зверь, который внимательно наблюдал за человеком. Одно лишнее движение, лишь намек на угрозу, и Иззиктон разорвет его. Сейчас, после боя в небе, его кровь и наследие пылало, пробуждая звериную ярость. Но пришел, как нельзя вовремя, невозмутимо ответил незнакомый Лагерте юноша, а затем что-то бросил Демидову. «Флакон? Что это за флакон с красной жидкостью внутри? Выпей, это поможет оправиться от ран». Без сомнений Григорий откупорил крышку и опустошил содержимое. Что бы это ни было, но оно обожгло нутро, а затем мужчина с удивлением заметил, как ему становится гораздо легче. Усталость исчезала, а раны будто затягивались. «Господин, твари уничтожены. Легион ждет ваших дальнейших приказов». Подошел к ним рыцарь с красным гребнем и ударил себя в грудь кулаком. Юноша кивнул. «Гвардия во главе с Иванычем и Перуном зачистит оставшихся тварей в этом секторе», со сталью в голосе, отчего вытянулась даже Лагерта, заговорил он. Гримлок и Славик двинулись к стене. «Встретишь их, а затем все вместе идите к точке основного прорыва. Нужно отбросить твари и выиграть время для восстановления стены. Я ударю с воздуха. Будет исполнено, господин». Вновь ударил себя в грудь рыцарь и быстрым шагом направился к ожидающим воинам. «Сражаться еще можете?» — взглянул всадник на двух абсолютов. Демидов поморщился. «Уже второй раз он слышит этот вопрос». «Можем», — твердо ответил он, а Лагерта кивнула. «Тогда догоняйте моих и прикройте их». С этими словами он похлопал по шее дракона, и тот взмахнул крыльями, заставив абсолютов и неподалеку стоящих защитников сделать несколько шагов назад. Взлетев, зверь взял курс на основной участок прорыва, где шли ожесточенные бои, и полетел туда. «Не будем медлить», — воинственным тоном, чего Лагерта в последнее время не слышала, — произнес Григорий. «Нужно догнать тех воинов и присоединиться к ним». Скомандовав выдвигаться тем, кто еще мог сражаться, они быстро побежали за ушедшими вперед рыцарями и роботами. «Григорий, кто это был?» — не удержалась от вопроса Лагерта, поравнявшись с мужчиной. Демидов улыбнулся, а затем дал ответ. «Это был абсолют российский, Дмитрий Белов». Вначале, услышав фамилию и имя, северная воительница ничего не поняла. Нет, она знала, что в Российской империи появился новый абсолют, который отличился на турнире в Японии и успел подцапаться с британскими спецслужбами. Но затем в ее памяти всплыл разговор с кузеном Харальдом Сигурдсоном, что рассказывал ей о парне, которого повстречал в Российской империи. «Чтобы ты и так хорошо о ком-то отзывался», — фыркнула Лагерта. «Что-то не верится. Тот русский, и правда, хорош, хорош», — хохотал Харальд. «Он меня уделал, Лагерта, будучи архимагом и охотником Б-класса. Ты бы видела, что он творил в том бою. Даже Сатоши оценил его мастерство». «Значит, говоришь, его фамилия Белов? Белов Дмитрий Борисович?» «Да», — кивнул ее кузен, как и всегда поигрывая мускулами, пока вокруг валялись тела разломных тварей. «Хотела бы я с ним сразиться». Харальд вновь засмеялся, будто Лагерта сказала смешную шутку, после чего произнес: «Поверь, «Кузина, лучше не делай этого, Дмитрий не похож на нас, в нем течет кровь бурого медведя, и этот медведь, брось ему вызов, разорвет каждого». В тот раз она не восприняла слова кузена всерьез, но теперь, увидев глаза Белова и услышав то, с каким тоном он отдал команду своему центуриону, она поверила. Ее мать всегда говорила, что глаза – зеркало души, и то, что Лагерта увидела в глазах юноши, было не просто уверенностью в своих силах, там была абсолютная мощь и непоколебимость. От этого ей еще больше хотелось сразиться с этим человеком, бросить ему вызов, как поступали воительницы их народа. А там, если он победит ее, может, вместо меча и топора они смогут сразиться иначе, ведь чего еще может желать сильная воительница, как не возлечь с таким же мужчиной и дать сильное потомство. Что ж, дело за малым, пробормотала Лагерта на бегу, все решив, выжить, сразиться с ним, а затем загнать в койку. «Ты что-то сказала?» — обернулся к ней Демидов. «Говорю, нам надо ускориться». «И то верно», — кивнул Григорий. «Поторопимся, а то Дима без нас всех тварей прикончит. Если он это сделает, то Лагерта подумает, что второй пункт, где надо сразиться, можно и исключить. А если Белов не согласится, то Харальд, что сейчас сражался у основного прорыва, поможет своей кузине уговорить его. Родственник он все же или кто? Это и правда, была армия, огромная, мать его, орава собравшегося сброда из клыкастых и тварей эпицентра. Пролетая над проломом в стене, где вели ожесточенную битву защитники, я видел весь размер той задницы, что грозилось уничтожить Австралию. Это точно не древний, ему сил не хватило бы удержать такую армию, а значит, истинный. Что это меняет? В корне, ничего, но создает кучу проблем. В отличие от других вампиров, истинные живут не в пример долго. Простых вампиров и даже древних находят и истребляют, но вот истинные. Они хитрее, мудрее и умнее. За свою долгую жизнь они учатся и набираются опыта, лишний раз не рискуют и действуют так, что их маневры тяжело предугадать. Я более чем уверен, что атака на этот форт – очередной ход. Попытка оценить силы, что ему противостоят, ослабить их, а затем предпринять что-то еще. Молодняк вампиров в этой армии не более, чем пешки, жизни которых для него ничего не стоят. Именно по этой причине я связался с Агарисом и Заебосом, которые сейчас, благодаря своим способностям, выискивали главного гада. Изначально они должны были зайти в спину армии и устроить там кровавую баню, но теперь план изменился. Истины здесь не появится. Ему незачем подставляться или самому пробивать оборону людей. Хватит обманного маневра, чтобы затем, почувствовав шевеление на плече, повернул голову и посмотрел на маленькую угольно-черную тень с красными глазами и острыми клыками, усеивающими всю пасть. Тело прихвостня Заебоса пошло волнами, затем тень будто разбухла, а в ее очертаниях появились слова, словно написанные кровью. Нашли вторую армию, небольшая, Портагаста, 10 приближенных, хозяина нет, а вот и еще одна точка прорыва. Пока основная армия из сброда отвлекает внимание, вторая зашла по иному пути и уже вторглась в Портагаста. Более того, их ведут приближенные вампиры, которых истинный пометил и даровал толику силы. Своего рода офицеры этой армии упырей. Армию уничтожить, но один приближенный нужен мне живым, произнес я, готовясь дать команду и запикировать за стену, прямо у точки прорыва. Тень подмигнула красным глазом, а затем исчезла. Я не сомневался, что Агарис и Заебос прикончит кровососов. Там, в целом, хватит и одного генерала, чтобы истинный понял, с кем столкнулся. Ну а язык поможет его найти, не только словесно, ведь он расскажет мне все, что я захочу узнать, но и из-за своей связи с покровителем. «Давай, Изи», — похлопал дракона по шее, и тот начал уходить вниз. «Пора немного размяться». Глава 12. На половине пути до земли я спрыгнул со спины Изи и щучкой полетел вниз. Дракон же в это время проревел и вновь набрал высоту, ринувшись на опережение к паре десятков нетопырей. Летучие мыши размером с человека ему не соперники, да и в целом не особо опасные, если их не огромная стая. С 20 из Зиктон справиться легко. Два барьера воздуха, скорректировал полет и пикировал прямо к внешней стороне пробоя. Дыру орда проделала, что надо. Судя по остаткам огромной и массивной туши, разрубленной на несколько частей, это сделал бегемот. Эдакая смесь слона и черепахи, которые обитали, если не ошибаюсь, в разломах не ниже голубого. Неостановимой волной весь этот коктейль из разломных чудовищ и кровососов пер в пролом, устраивая самую настоящую давку. Наверное, Только по этой причине защитники форта еще не проиграли окончательно. Выстроили заслоны и выбивали тварей по очереди, отчего во внутренней части стены виднелись целые кучи трупов. С земли меня заметило несколько иглобрюхов. Эти ящероподобные начали разбухать, а с их спин вылетели ядовитые иглы, скорость и сила которых с легкостью пробивала энергетический доспех слабых охотников. Небольшое усилие воли, и передо мной возник жесткий барьер, приняв вид зонта. Иглы отскочили от него и не поцарапали, упав вниз. Еще два барьера воздуха, но уже в ногах. Следом за ними три таких же. Один спереди, два других по бокам. Уплотнить контур, зациклить энергию и ускорить вращение. Отрубить несколько лишних узлов, которые нужны для расширения периметра барьера. В данный момент они без надобности. Необходимо только ускорение. Когда до земли осталось сотня метров, я разорвал барьеры. Энергия вспыхнула, вокруг моего тела прозвучал сильный воздушный взрыв, а потоки ветра отбросили очередные попытки иглобрюхов достать меня. Бах! Земля вздрогнула от моего приземления. Твари, которым не посчастливилось оказаться в зоне поражения, разорвало на куски, а вырвавшийся ветер раскидал остальных. На короткий миг, всего на секунду, воцарилась тишина. Кем бы ни были твари эпицентра, но им знаком страх, как и новообращенным кровососам. Они уже не люди, а больше звери, но инстинкты остались с ними. Во всяком случае, их жалкое подобие. Порыв ветра развеял образовавшуюся от моего приземления пыль и сдул облака крови. Бросив взгляд в пролом, увидел окровавленных, уставших, но готовых сражаться людей. В их глазах читалась обреченность и желание подороже продать свои жизни, защищая то, что находилось за их спинами. Защищая людей, которые сами себя защитить не способны. Со стены раздался грохот канонады артиллерии, но какой-то жиденький, а сверху пролетел ревущий эззиктон, вовсю развлекающийся с нетопырями. Один из защитников первой линии дернулся ко мне, и только приглядевшись я его узнал. Весь забрызганный кровью с головы до пят, измазанный в грязи и потрохах, часть которых застряла в бороде, этот человек смотрел на меня и широко улыбнулся, показав идеально белые зубы. Он нацелютовал мне топорами и во всю глотку закричал: «Твари отброшены! Вперед, братья и сестры по оружию! Нужно выиграть время для восстановления стены!» Народ, пусть и уставший, поддержал его боевым криком и ринулся к пролому, а сам воин в один прыжок оказался возле меня. «Я уже думал, что ты пропустишь эту битву, друг!» Осклабился Харальд Сигурдсон и даже полез обниматься, невзирая на то, что весь в крови. «Но я рад, что ты здесь. Посмотри, как много врагов собралось!» Он указал топором туда, где вновь столпились твари и куда устремились защитники. «И все они для нас. Это ты точно подметил, Харальд», — хмыкнул я. «Так устроим же кровавую резню, пока есть такая возможность!» Заорал этот берсерк и ринулся в толпу тварей. «Вальгалла ждет. Мое приземление и появление будто вдохнуло жизнь в этих людей, что сейчас ринулись в атаку. А барьеры, которые прикрывали их и которыми я заранее накрыл особо ретивых до битвы, добавляли уверенности в победу. Наблюдая за начавшимся сражением за стеной, я ощущал, как мой внутренний зверь, проснувшийся в Африке, оскалился и показал когти. Инстинкты обострились. Слух ловил каждое колебание, звук битвы, рев чудовищ, дыхание воинов. Глаза вычленяли кровь, уязвимые места в волне тварей, а также самых опасных из них. Обоняние же улавливало запах пороха, мускуса, меди и железа, спертый пот и страх. Не человеческий, а тот, что принадлежал тем, кто пришел полакомиться плотью людей. «Резня, да?» — спросил я в пустоту, стоя возле пролома, откуда валили защитники, а мой голос стал отдавать звериными нотками. На лице появился кровожадный оскал, а убивший несколько кровососов Харальд обернулся ко мне и вновь вскинул топор. Наконец-то я в своей стихии, там, где мне самое место, там, для чего я оказался в Ордене. «Пожалуй, ты прав, Харальд», — вытащив шлем из ключа, надел его и сделал шаг, затем второй. Вокруг меня вспыхнули барьеры всех стихий, ошарашив пробегающих рядом людей. «Да начнется резня, примерно такие доспехи бессмертные сделали для Райнера». Сразу 8 барьеров воздуха взорвались под ногами, создав мощную взрывную волну. Тело устремилось в молниеносном прыжке, а в руках возник Дагахар. Пламя разрушения взревел на границе сознания, радуясь не меньше меня. Его переполняло желание уничтожить каждого, стереть в пыль всех тварей, сделать то, ради чего он, как и я, был рожден. Бах! Молот со всей дури пробил тушу бегемота, попытавшегося спрятаться в панцире и укрыться в нем. Дагахар просто не заметил его прочную защиту, раскрошив ее в мясо. Мало того, тело твари резко разбухло и взорвалось ошметками, а вырвавшееся золотое пламя спалило тушу дотла и поглотило рядом стоявших чудовищ. Я заведомо сдерживал мощь Дагахара, ударил бы в полную силу, и тогда здесь бы началось самое настоящее адское пекло, которое могло задеть и защитников. Оттолкнувшись ногами от остатков бегемота, прыгнул вверх и отвел за спину левую руку, удерживая Дагахар в правой. Барьер огня, что как и все остальные кружил вокруг меня, вспыхнул подобно солнцу и начал принимать форму алебарды. Не только стихия земли поддается контролю формы, но и остальные, вот только редко кто может сделать нечто подобное с такой стихией, как огонь. Мощь стихии мгновенно нагрела воздух вокруг, отчего тот пошел волнами. С ревом я метнул алебарду прямо кучу тварей, а затем раздался грохот, потрясший землю и воспламенивший ее до небес. Чудовища и кровососы с криками сгорали в огне, а жесткие барьеры вкупе с ледяными не позволили огню навредить защитникам, что с трепетом и страхом смотрели на развернувшийся Армагеддон. «Твою мать!» — донесся до моего чуткого слуха ошарашенный голос Харальда, сражающегося внизу и увидевшего огненную бурю. И тем сильнее были его эмоции, а также мои, когда в этом огне появились очертания огромной и прекрасной птицы. Феникс — ее название, но это не совсем так. Фениксы вполне себе живые существа, а вот то, что сейчас видели люди, было еще одним олицетворением огня, элементалем, гораздо более сильным, чем ифрит. Похоже, что стихии были со мной солидарны в желании очистить этот мир от кровососов, раз сам Карадрас откликнулся на зов битвы. Расправив крылья, элементаль издал громоподобный, оглушительный клекот, и из его тела вырвалась столь мощная волна пламени, что мне пришлось экстренно укреплять барьеры. Люди в страхе отступали, не понимая, в чем дело, а те, кто сражался, добивали выживших подранков. Они понимали, что это хтоническое существо появилось из-за моей атаки, но боялись не отступать. Рявкнул я, поддерживая себя в воздухе барьерами. Готовьтесь. Защитники выстроились, раз была такая возможность, и приготовились к бою. Пламя, которое создал Карадрас, долго не просуществует. Своей мощью он выжег часть армии, но теперь исчезал с яростным клёкотом, а его полыхающие глаза смотрели на меня. Охотники не склоняются ни перед кем, служа лишь кодексу. Но в знак уважения к стихии я обозначил кивок, гораздо ниже, чем удостаивались многие императоры и короли. Карадрас ответил тем же, а затем и стаял окончательно, оставив после себя лишь полыхающую землю. Но огонь, если и мешал тварям, то не остановил их. Они сгорали, но рвались к людям, желая их растерзать. Новая волна выдалась гораздо жиже, чем прошлое, а значит, Карадрас сжег немало кровососов и чудовищ. Хороший элементаль, не зря я его пощадил в прошлой жизни, сразив в пылающих землях, где он обитал. Центр, физики, плотнее строй, правые и левые фланги, как спадут барьеры, оттеснить врага в центр. Мой голос гремел над полем битвы. Стихийники, приготовиться. Кем бы ни были защитники, охотниками, солдатами или просто заблудшими на огонек людьми, желающими защитить то, что дорого, они выполняли мои приказы. Не в точности, нет, но этого хватало. Ждем. Твари яростно бились о мои барьеры, царапая их когтями и скаля клыки. Пламя Карадраса помогло создать своеобразный коридор, куда истекался основной поток новой волны. Грех не воспользоваться таким тактическим преимуществом. Убедившись, что стихийники подготовили свои техники, я кивнул и, взмахом руки сняв барьеры, неистово проревел: «Огонь!» Мне ответил многоголосый рев, а затем в твари полетела вся мощь и сила, на которую были способны защитники. Разномастные техники, стихии, камни и даже откуда-то взявшиеся деревья, грохот от взрывов, скрежет льда, рева молнии и многого другого сотряс землю. Своими силами эти люди создали энергетический коллапс, какой удалось создать мне в эпицентре при помощи Дагахара. Слабенький, но это был именно он. Воздух искрил и ходил волнами от того количества энергии, что вложили люди. Тела чудовищ и кровососов сжигало, замораживало, разрывало молниями, сдавливало каменными глыбами и пиками. Кто-то даже умудрился применить дар гравитации, придавив твари к земле и не позволяя им двинуться. Третья и четвертая группа, готовьсь, рявкнул я, а среди защитников появились подготовившиеся стихийники, заняв место уже ударивших. Огонь. Ситуация повторилась, а затем я заметил особо хитрожопых тварей, которые решили вырваться из ловушки и уйти по бокам к нам в тыл. Вот только нихера у них не получилось. Левую часть на себя взяли легионеры, бессмертные и Демидов со своей напарницей, а правую – подоспевшие Гримлок со Славиком и выжившие защитники, которых мы спасли у небольшого прорыва. В воздухе раздался рев. Подняв взгляд, увидел, как в мою сторону летит сразу десяток виверн во главе с самцом. Зеленый окрас, острые шипы вдоль шеи, такие же на сгибах крыльев, ядовитые, да еще и способные плеваться сгустками этого яда. Усилие воли, и барьер молнии начал перетекать в левую руку. Оглушительный треск ударил по ушам, пробившись сквозь громкие звуки битвы. Виверны пошли на снижение и вот-вот должны были ударить по мне, а затем приземлиться на головы защитников. У этого подвида крепкая чешуя, но барьер молнии пробьет. Только вот бить надо не по самкам, а по самцу, чем я и занялся. Его уже попытались сбить защитники, но их техники его даже не поцарапали. Барьер молнии накрыл мою руку от запястья до плеча, после чего я вытянул ладонь по направлению к самцу. Небеса, что секундами ранее были просто черными, разразились грохотом, а в тучах заискрили молнии. Посмотрим, как ты переживешь это. Я сжал кулак, и барьер вспыхнул, а еще через мгновение с небес ударила толстая фиолетовая молния, попав прямо в самца и разорвав его на куски. Часть самок тоже задела, и они поджаренными тушами с порванными крыльями падали на землю. Остальные же были настолько в шоке от смерти своего мужчины, что растерялись. И это стало для них последней ошибкой. Изи разобрался с нетопырями и влетел в толпу этих дамочек на полной скорости. Его рев звучал на поле битвы столь отчетливо, что его слышал каждый. Клыками он вырывал из тел виверн целые куски, остальных разрывал когтями, а третьи почувствовали на себе плазменное дыхание ромарийского огнебрюха. Весь бой с вивернами занял очень мало времени, и мой второй поток сознания позволял попутно ставить жесткие и стихийные барьеры по всему полю боя. Огромные твари, которые одной своей поступью могли передавить людей, сковывались и не могли ничего сделать. Кровососы сгорали в огне и взрывались от молнии похлеще конфетти, а раненых добивали защитники. Заметив, как Гримлок сцепился с гориллоподобной тварью, орудующей сразу двумя костяными палицами, резко пошел на снижение с помощью барьеров воздуха. Ужас Кардаратора не проигрывал, но с этим соперником у него выходила своеобразная ничья, даже с учетом моей энергетической подпитки. Надо помочь, а то Славик и так занят. Ловко приземлившись на хвост Гримлока, заскользил по нему с помощью тех же барьеров воздуха и взмахнул Дагахаром. Молот вспыхнул золотым пламенем, и макака-переросток к такому повороту оказался не готов. Бах! Голова гориллы взорвалась, как переспелый арбуз, а поток яростного пламени пошел дальше и выжег за его спиной рвущихся к Гримлоку кровососов. Приземлившись на землю, взмахнул рукой, и из земли вырвались каменные колья, насквозь проткнув уцелевших. Встретился взглядом с Гримлоком, и тот обозначил слабый кивок благодарности, после чего взревел и понесся дальше, крошить все на своем пути и уничтожать. 53. Заорал мне Харальд, расчленив очередную тварь эпицентра. У меня 53. Скоро догоню тебя. Я хмыкнул, пусть он и не видел из-за шлема. Тогда старайся лучше. Крикнул ему в ответ и вновь подпрыгнул барьерами. А то не успеешь. Вот зараза. Донесся до меня его голос, а затем и хохот. А ну идите сюда, упыри проклятые. Вкусите стали моих топоров. Ра-а. Защитники постепенно выдыхались, а потому я вновь отсек волну барьерами и прокричал, находясь в воздухе: собраться, физики, еще плотнее, поднять щиты, стихийники. Мои приказы сыпались без остановок, и люди их выполняли, вновь занимая позиции. Уставшие и вымотанные, они верили в победу, и я дам ее им. В эту ночь стена не падет, а твари сдохнут. Пусть не быстро, мелкими волнами, которые я буду пропускать внутрь, но они сдохнут. А затем я найду истинного и расскажу ему, как он был неправ, что пришел в этот мир. Чандлер, внешний юго-восточный пригород города Брисбен, Квинсленд, Австралия. Подперев подбородок правой рукой, а левой поглаживая волосы стоявшей на коленях бывшей охотницы Элизабет, новый хозяин этого места находился в раздумьях. Взгляд его красных, будто кровавое солнце, глаз, был устремлен в стену. Сидя в кресле, которое впору назвать троном, он не обращал внимания на кровавый пир, что творился вокруг. Его рабы пожирали свою добычу, впиваясь клыками в шеи ослабленных и сломленных духом жертв, а в стенах этого зала, что как и все поместье принадлежал какому-то аристократу, царила атмосфера мрака и смерти. Короткого пребывания в этом мире после своего заточения хватило, чтобы понять, сколько он пропустил. Прошли целые века, что для истинного вампира с его возможностью жить очень долго, простое мгновение. Но все же он пропустил эти века. Ранее прибыв в этот мир, будучи единственно выжившим из своего ковена, он обосновался здесь. Слабые люди со слабой верой, технологии которых застряли в бронзовых веках, для них он стал богом, существом, обладающим силой, что и не снилось никому из смертных. Ему строили храмы, ему посвящали жертвы и невинных дев, кровь которых слаще любого нектара. Кем бы вампиров ни считали, но истинные не дураки. Своей силой он вполне мог уничтожить этот мир в те века, поглотить его полностью, но он не сделал этого. Зачем уничтожать место, в котором ты являешься богом? Проще использовать людей, даже помочь им, когда того требует ситуация. И это дало плоды. Древние народы создали в его честь целую религию, поклоняясь и отдавая свои жизни, чтобы утолить голод своего бога. Но время шло, а люди умнели. Создавались и рушились государства. Появлялись и исчезали целые народы. Один только он был бессмертен, взирая на людей, будто те черви, что копошатся в грязи. Вот только сама тьма была им недовольна. Он один из ее первенцев и должен был исполнить то, ради чего рожден. Это простым вампирам и древним позволено своеволие, но истинные даже они подвержены правилам, о которых не стремятся распространяться. И тьма вынесла свой вердикт. Она наказала его, лишила той силы, что у него была. Его тело начало увядать, кровь более не приносила удовольствия. Более того, он стал настолько ослаб, что его рабы посмели бросить ему вызов. Наделенные жалкими крохами сил, они с огромными потерями смогли победить истинного, но не убили его. Сбежав из своей империи, он нашел место, где впал в спячку. Ровно до той поры, пока не проснулся и не узнал, мир изменился. Смертные стали сильнее, охотились на твари из разломов миров и построили свое общество.